Первые два вечера он убил, просидев с боярами за потрепанной, но, как прежде, дорогой братчиной. На третий день двор боярина Кошкина опустел, и князь, распрощавшись с дьяком разбойного приказа, отправился к себе. После долгого праздника хотелось покоя. Предупредив Пахома, чтобы завтра тот был готов выступить в поход, князь поднялся к себе в светелку и замер, обнаружив на постели спящего иноземца. «Барон Тюрго?» — хлопнул он по плечу чересчур развязного гостя. «Какими судьбами? Неужели пришло время очередной получки?» «Андрей Васильевич?» Шведский поверенный сел, мотнул головой, протер глаза. «Эй, простите, забылся. Ваш слуга опустил меня еще 3 дня тому, но вы все не возвращались». «Поражен вашим терпением, барон», — кивнул Зверев. «Видать, вам очень хочется со мной побеседовать». «Да, это очень важно», — кивнул гость. «От этого зависит судьба Московии. И вы единственный, кому я могу открыть опасность. Вокруг вашего государя так и много предателей, что подойти я не к тому воеводе, меня вполне могли уничтожить вместе с моей тайной. Подозреваю, есть немало негодяев, которые сделают все, дабы не допустить до царя мое известие. Вам я верю, князь. Вы с поразительной искренностью печетесь о делах всей страны, словно вы здесь, государь, а не один из слуг». «Я думаю, с комплиментами достаточно», — не выдержал Зверев. «Да, простите, Андрей Васильевич, я волнуюсь. Вы уверены, что нас никто не слышит?» «Я абсолютно уверен в верности всех, кто находится в этом доме, барон. Говорите». «Да, конечно. Итак, я ведь сказывал вам год назад, Андрей Васильевич, что страны европейские не допустят возвышения русского, не дадут Москве одолеть Казань и присовокупить к своим владениям». «Я помню, барон». «Разумеется, я оказался прав. Священная империя и Оттаманская порта заключили перемирие. Ныне у султана развязаны руки. Он смог отвести янычар от Вены и Венеции. Он получил золото испанских евреев в обмен на разрешение им свободно селиться в землях империи и обратил свой взгляд сюда, на север. Еврейское золото превратилось в мечи изменников, что согласились сражаться с русскими на казанских стенах». «Я уже слышал про это, барон». «Ведомо мне. Именно османы дали золото для войны на Волге. Они подняли смуту в Астраханском ханстве, желая скинуть дружеского к Москве правителя. Они истребовали от хана Девлетгирея учинить набег на кабардинские земли, дабы и там разорить ваших доброжелателей. Султан прислал в Крым не меньше 10 орд, янычар и наряд в 30 стволов для войны на русском порубежье». «Ну, османы дают», — покачал головой Зверев. «Хуже пиндосов. В каждой бочке затычка». «Султан потребовал от Девлетгирея защитить Казань и начать войну с Московией, едва та попытается завладеть мусульманской твердыней на Волге». «И что, крымчаков мы, что ли, не видели? Да я один уже с 10 нарубил». «Кажется, вы меня не понимаете, князь», — потер виски Ральф Тюрго. «Повторяю, верный вассал османского султана, крымский хан Девлетгирей, прямо сейчас идет в наступление на русские рубежи. Это десятки тысяч татарской конницы, несколько тысяч янычар и 30 пушек для осады городов. Вы меня понимаете? Янычары — лучшая пехота Европы, перед которой не смогли устоять ни французские рыцари, ни немецкие ланцнехты, ни фряжская пехота. 30 мощных орудий, 20 или 30 тысяч конников». «Да, это серьезно», — признал Зверев. «Но татарам еще ни разу не удавалось выстоять в поле перед русской конницей. «Какой конницы, князь? Я ведь сам читал царский приказ об исполчении боярства. Государь повелел подниматься в седло всем». «О, Господи!» На князя Сокульского словно опрокинули чан колодезной воды. Ноги подкосились, он рухнул на табурет и схватился за голову. «Царь Иоанн Васильевич по его Зверевскому совету собрал в кулак всерусские силы для удара по Казани. Все, совершенно все, до последнего Новика. Сейчас в России войск не было, нигде, никого. Она лежала на пути любого сильного ворога, обнаженная и беззащитная, словно распята на кресте. Они ударят с юга», словно вколачивая последние гвозди в крышку гроба, безжалостно продолжал шведский посланник. «Ударят на Тулу или Рязань, вырежут эти города и пойдут вглубь страны, сжигая на своем пути все селения, истребляя людей. Конница до Москвы всего десяток дней хода. Там, у Казани, вы еще даже не узнаете о нападении, а ваша столица уже перестанет существовать. Новгород и Псков станут вотчиной князя Старицкого. Смоленск отойдет Польше, а все прочие земли превратятся в пустыню, принадлежащую Сулейману Великолепному». «Проклятие! Зачем ты мне все это рассказываешь, барон?» «Я видел на Балканах, как легко османы опрокидывают границы христианских государств, сносят города и превращают людей в вечных рабов, князь. Русь, надо признать, не самый спокойный сосед, но уж лучше Русь, чем Османская империя. Да и князь Старицкий тоже не подарок». «Откуда ты все это знаешь, барон?» «Со мной поделились, Андрей Васильевич. В католической Европе, знаете ли, ортодоксальная Русь не пользуется большой любовью. Все посланники знают сию тайну и тихо радуются ей по своим домам. Но они считают, что к первым морозам от всей вашей страны останется лишь Старицкий удел, князь которого уже не раз выказывал благоволение к польским посулам и вестимо согласится принять римскую веру. Я, как вы знаете, тоже в некотором роде католик, безусловный европеец и достаточно долго занимаюсь политикой, чтобы знать, как вынюхивать то, о чем мне говорят вслух, и как уметь казаться своим для чужаков. Посему мне отсыпали крупицу секрета, дабы я радовался вместе со всеми». «И ты так легко мне открылся?» «Надеюсь, вы помните наш уговор, князь. Мы действуем ради дружбы наших народов, ради того, чтобы между Швецией и Русью был мир и понимание, а не война. Ради нашей дружбы сию тайну и открываю». «Спасибо за предупреждение, барон. Такой подарок дорогого стоит. Не знаю, чем и отдариться». «Я скажу», — с поклоном мило улыбнулся барон Ральф Тюрго. «Потом. До встречи, Андрей Васильевич. Ныне вам мыслю не до меня». Зверев проводил засидевшегося гостя взглядом, потом вытянул руку. Она мелко подрагивала. Князь уронил ладонь на стол, передернул плечами. «Я что, получается, собственными руками Россию уничтожил?»